Набравшись до его комнаты, усаживаю Явора на кровать, периодически скидывая с себя руки, блуждающие по телу. «Вот зачем так напиваться?» – ворчу, пытаясь вырваться из его порочной паутины. На фоне блондина я вообще забыла о том, что пила. «Приляг. Я пока схожу, наберу тебе ванну. Кстати, где она?» «Мелкая». Хрипит, притягивая к себе и утыкается мне лбом в живот. «Прости меня». «Явор, прекрати, сейчас за тебя говорит алкоголь». Жесткий слепок прилетает по заднице, вырывая из моей груди изумленный вскрик. А потом Явор закидывает голову и упирается подбородком мне в живот. Он абсолютно спокоен, но у его буйном взоре загорается протест. При малейшей неосторожности можно утонуть в этой патологии серый глаз. Рука сама тянется поправить его испачканные кровью волосы. «Боже, ты выглядишь...» «Сексуально?» Предлагает лукаво, изгибая бровь, а его разбитые губы растягиваются усталой улыбки. «Нет, ужасно!» Тяжелый выдох обжигает кожу даже сквозь платье. И меня снова перехватывает дыхание, когда крепкие руки ненасытно сдавливают мои бедра. Сердце начинает ощутимо колотиться в груди, наполняя душу тревожным переливанием. Явор вызывает во мне бешеные химические реакции, и меня пугает то, что он притягивает как наркотик. Манит. Опьяняет. Только вот я боюсь утонуть в этом сладком дурмане. Явор поднимается, расслабленной походкой направляется в дальнюю часть комнаты. «Ванная к вашим услугам». Открывает он двери и жестом пропускает меня вперед. «Нет, это к твоим услугам. Раз ты в состоянии передвигаться, то и смоешь все это сам». Говорю я, небрежно указывая на его внешний вид. «Тебе бы тоже не мешало смыть все это», заявляет, буравя меня пьяными глазами. «Идем». Протягивает мне руку, и я рефлекторно вскидываю брови. «Ты сейчас предлагаешь мне принять с тобой душ?» «Нет, что ты, какой душ? Я предлагаю только секс». Моя челюсть буквально падает от такой наглости. «Горячий, взрывной секс». Медленно шагая в мою сторону и притянув к себе, ожидающе смотрит прямо в глаза, пропуская по моим венам чувствами импульсы. «Малышка Брида принимает мое предложение?» Широкая ладонь ощутимо сдавливает ребра, и я наконец-то хватаю глоток воздуха. «Может, еще ту блондинку позовешь, а? Чтоб не скучно было». Его губы искажают опасная хмылка. «Думаю, ревновать стоит ей, а не тебе». Бормочет, нагло сминая мою трепещущую грудь. «Ты ненормальный». Выдаю на выдохе, но, вопреки желанию отшить наглеца, не могу сопротивляться ему, потому что от услышанного в груди разливается приятное облегчение. «По-моему, я отдал тебе это понять еще в первую нашу встречу. Но, как видишь, ты все равно здесь». Явор проходится пальцами по моей обнаженной ключице и, приникнув губами, проводит языком вдоль выступающей кости, оставляя на коже влажную дорожку, которую тут же покрывает рой мурашек. Мое дыхание учащается, и, взяв меня за руку, он направляется в сторону ванны. Задвигаю все свои сомнения на задворки сознания и поддаюсь порочному порыву. Прежде чем сильные руки берут меня в свой плен, и я окончательно растворяюсь в нем, не замечая, как уже стою в душе. А Явор требовательно снимает с меня платье и, усадив на выступ в стене, стягивая чулки, ощутимо царапая пальцами кожу. Я судорожно сглатываю, но тянусь к нему, подцепляя края свитера, и неуклюже стаскиваю его вверх, отбрасывая вниз в известном направлении. Дрожащими пальцами расстегиваю ему джинсы, а он торопливо скидывает их себя. И щеки моментально вспыхивают колючим теплом. Вот только я и пискнуть не успеваю, как Явор загребает меня в охапку и заносит под сильный напор душа, погружая нас в объятия воды. Постепенно воздух вокруг накаляется до предела, кружая без того наши хмельные головы. Когда он снимает последнюю преграду, я ахую, мгновенно ощутив окрепший орган, упирающийся мне в нижнюю часть спины. От неожиданности вздрагиваю. Только парень не дает обернуться, вжав меня спиной в свое крепкое тело. Часто хватая ртом воздух, в попытке не задохнуться, наслаждаясь тем, что ни один из нас не нарушает порочной тишины, потому что сейчас общаются только наши тела, и я с томным всхлипом полностью отдаюсь его ласкам. Больше не хочу ни о чем думать. Мне хорошо, это главное. Явор берет мыло и круговыми движениями принимается массировать мне живот, спускаясь все ниже и ниже. С ума сводит. Дразнит. Как вдруг, проскользнув рукой в трусики, уже скользит по моим изнывающим складкам, не останавливаясь ни на секунду. Нежные прикосновения окончательно затягивают меня в омут страсти. Когда вторая рука грубовато сминает грудь, снова и снова. Доводит до исступления сквозь ажурное белье, царапая шероховатой тканью возбужденные соски, отчего я издаю негромкий стон и теряю связь с действительностью. Все так остро, так сладко, тяжело дыша, Евр все-таки сбавляет натиск, будто дает себе время на передышку, неспешно смывая с моего изнывающего тела мягкую пену. Затишье перед бурей. А потом предварительные ласки стремительно переходят в более требовательную форму. Рывком он разворачивает меня и толкает спиной в стену, вновь погружая проворную руку в мои трусики. И это окончательно сокрушает и без того поверхностное дыхание. Секунда, и я врываюсь безумием, в котором я тону со стоном. В надежде найти хоть какое-то облегчение от пульсации между ног, я плотно прижимаю ладони к влажному торсу Явора и веду по рельефным мускулам. Еще. Еще. Внезапно от нажимания большим пальцем на тугой клитор, и я теряю крик наслаждения, остервенело принимая его обжигающее прикосновение. Открой рот. Его насыщенный баритон подобен выразительному голосу скрипки, которые проникают в каждую клеточку, вынуждая подчиниться, после чего он требовательно погружает большой палец в мой рот, рыча. Соси. От властного мужского тона внутри все скручивается, особенно когда Явор нависает надо мной, упершись свободной рукой в стену. Сглатываю. А после неуверенно смыкаю губы и скольжу вдоль фаланги, вырывая из его груди глухой хрип, размыкая ровный ряд зубов. Стекающие вниз капли словно магнитом тянутся в приоткрытый рот, ставший центром их притяжения. Я провожаю каждую новую до его порочных губ, желая следовать за ней и погрузиться языком в эпицентр жара. От таких мыслей низ живота сводит до ноющей боли. А стоит Явору медленно вытащить палец и размазать влагу на моих губах, мое глубокое дыхание превращается в рваные, будто трепетные взмахи крыльев колибри. Вдохи. Ты волнуешься, детка? Широкая ладонь парня ласкает мою шею, очерчивает татуировку, а затем спускается на грудь, заставляя ее вздыматься частыми вздохами. Да, я хочу кое-что попробовать. Прерывисто шепчу, не отрывая взгляда от его темных глаз. Сейчас они напоминают грозовые тучи, которые готовы выплеснуть всю свою бурю в меня. И что же? Его изувеченное лицо искажает хитрая улыбка, словно он видит меня насквозь и знает все мои желания. Я покажу, когда мы вернемся в комнату. Тогда не вижу смысла задерживаться. Говорит он, нетерпеливо притягивая меня ближе. Только прошу, аккуратнее. Его силы заметно возвращаются, и я убеждаюсь в этом, когда, схватив меня в охапку, он вырывается из душа так же быстро, как и испуганный писк из моего горла. Однако от падения нас спасает стена, в которую Явор впечатывает меня спиной. Ах! Коктейль с боли и страха заставляет меня вцепиться в его плечи железной хваткой. Не бойся, мелкая.